Ночью Игорю внезапно стало плохо. Вызвали Герасимова. Следом, прямо со дня рождения дочери, благоухая хорошим вином и праздничными пирогами, примчался Лацкарт. Резко упавшее давление и бледность кожных покровов указывали на возможность внутреннего кровотечения. Перепуганная Наташа из своего угла видела только бессильно свесившуюся с кровати руку и слышала быстрый говорок начальника отделения, прерываемый глухим басом Герасимова. «Наташа», — повернулся к ней Яков Самойлович, — «выходит, ему сразу стало плохо после ужина. Как я понимаю, ничего особенного он не ел, все как обычно в соответствии с диетой». «Да», — подтвердила девушка и вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что же происходит за спинами врачей. Никаких отклонений от диеты не было. «Подойди ближе», — приказал Лацкарт, «и расскажи подробно, как обстояли дела до ужина». «В полдник он выпил только сок, даже печенье не съел», — почти прошептала Наташа, нервно теребя в пальцах косынку. «А потом я помогла ему добраться до кресла-качалки». «До нее всего три шага. Я подумала, что ничего страшного не произойдет. До туалета же он ходит». «А ты подумала, дурья твоя башка?» Лацкарт постучал согнутым пальцем ей по лбу. «Сколько усилий требуется даже здоровому человеку, чтобы с нее подняться? При этом прежде всего напрягаются мышцы живота. Ты же будущий медик. Должна это знать, черт побери». Гневно сверкнув глазами, он с досадой произнес: «Старый идиот! Доверился сопливой девчонке!» И, отвернувшись от Наташи, пробурчал Герасимову: «Давай его на стол! Хорошо, если только внутренние швы разошлись!» Он вновь повернулся к девушке и сердито прикрикнул: «А ты не реви! Будешь присутствовать на операции, убедишься, что своим уходом натворила!» «Погоди, Яков Самойлович!» — прервал его Герасимов. «Кажется, он приходит в себя». Врачи вновь склонились над Игорем, а Наташа подкралась ближе и встала рядом с дежурной медсестрой, которая, хотя и покачала головой, и губы поджала осуждающе, но отодвинулась в сторону, предоставив девушке лучшее место для обзора. Цвет лица Игоря почти сравнялся с цветом наволочки. Струйки пота, скатываясь с висков, слились в большое влажное пятно вокруг головы, а лицо стало походить на лик со старой иконы, измученный, почерневший. Раненый открыл глаза, обвел собравшихся взглядом и вдруг улыбнулся. И это было так неожиданно и неестественно, что и Наташа, и сверхупитанная, а потому сверхспокойная сестра Лиза, судорожно вздохнули, а вторая вдобавок закашлялась. «А ну-ка, марш за ширму!» — рявкнул на них Лацкарт. «Когда надо будет, позову, а сейчас, чтобы ни звука, пока я буду осматривать больного». Осматривали Игоря минут 20. Потом Лацкарт и Герасимов отошли к окну и еще с четверть часа обсуждали ситуацию. Но Наташа опять каким-то внутренним чутьем поняла, что с повторной операцией, очевидно, повременят, и дела ее подопечного на самом деле не так уж и плохи. И действительно, Лацкарт подозвал ее и Лизу и строго-настрого приказал им ночью не спать, каждый час измерять больному давление и температуру. При всех изменениях его состояния в худшую сторону немедленно докладывать доктору Герасимову, а в случае крайней необходимости не стесняться и самого начальника отделения поднять с постели. «Извините, Яков Самойлович, но кроме Карташова у меня еще полсотни больных, да придурочный санитар, который, если заснет, то только от пинка и просыпается». Елизавета недовольно скривилась. «Зря, что ли, Наталью к нему приставили? Вот пусть она вокруг него и побегает, не поспит, раз умудрилась таких дел натворить». «Успокойся, Лиза». Лацкарт окинул Наташу суровым взглядом. «Вся информация как раз для этой милой девчины и предназначалась. Но ты должна быть в курсе и контролировать исполнение моих распоряжений. На сегодня никаких обезболивающих. Болезненное проявление пока в норме, так что до утра потерпит наш альбатрос как миленький, а там посмотрим». Доктор положил руку на Наташино плечо и чуть сжал его. Проследи, деточка, за ним. Если боли усилятся или давление, не дай бог, упадет, мигом лети за Семеном Семеновичем. Он покемарит сегодня в ординаторской. Тебе же придется потерпеть, завтра отоспишься, если Карташову легче станет. Через несколько минут Наташа и Игорь остались в палате одни. Девушка выключила верхний свет и оставила лишь ночник над кроватью. Игорь, казалось, спал, но стоило ей пододвинуть стул и сесть рядом с его постелью, он открыл глаза и виновато улыбнулся. «Наделал я тут переполоха, и тебе влетело». «О чем ты говоришь?» Наташа склонилась к его рукам, лежавшим поверх одеяла, и вдруг прижалась к ним щекой и горько, почти по-детски расплакалась. Игорь осторожно высвободил правую руку и принялся ласково гладить ее по голове. «Успокойся, славная моя. Ничего страшного не случилось. Завтра снова буду как огурчик. Не веришь?» Он приподнял пальцем ее подбородок. «Ты что ревешь, глупышка? Разве стоит лейтенант Карташов твоих слез?» «Прости меня, Игорь, если бы я не ушла с Петром...» «Ты считаешь, я здесь на радостях буги-буги выплясывал?» «Да я этот час, пока вы миловались, проспал, как у Христа за пазухой». «Мы не миловались, к твоему сведению». «Ну надо же!» На щеках Игоря выступили красные пятна. «Ты за дурака меня держишь? Или скажешь, это я тебе блузку через раз расстегнул?» «Игорь, тебе нельзя волноваться», — умоляюще попросила его Наташа. «А я не особенно и волнуюсь. В принципе, мне наплевать, с кем ты под кустом целуешься». «Тебе доставляет удовольствие оскорблять меня?» — спросила Наташа шепотом, чувствуя, что вот-вот слезы хлынут из глаз и выдадут ее отчаяние с головой. Она набрала полную грудь воздуха и с вызовом произнесла: «Но какое ты имеешь право разговаривать со мной подобным образом? Петр — мой жених, и я сама решаю, целоваться мне с ним или нет». Наташа встала со стула. Глаза ее гневно сверкали, щеки раскраснелись. Игорь пришел в себя первым и понял, что опять хватил лишку. Он умоляюще посмотрел на Наташу. «Прости меня еще раз, пожалуйста. Порой сам себя не пойму, болтаю, не знаю что». «Хорошо». Наташа смущенно улыбнулась и пожала плечами. «Ты тоже меня прости, что все так получилось. Честно сказать, я очень виновата, что позволила тебе воспользоваться качалкой. Выходит, мир отныне и навеки». Игорь протянул ей руку, и Наташа пожала его ладонь, сухую и горячую. Температура продолжала держаться. Наташа сняла висевшее на козырьке кровати полотенце и обтерла его блестевшее от пота лицо. И вдруг, поддавшись какому-то импульсу, пронзившему ее с ног до головы, так что перехватило дыхание, а в глазах заплясали разноцветные искры, Наташа склонилась к Игорю и прижалась губами к его губам, таким же горячим, как и его руки. Игорь, казалось, только и ждал этого, потому что мгновенно обнял девушку и перехватил инициативу. Он целовал ее с такой жадностью, словно в последний раз в жизни. И Наташа, вмиг отбросив все сомнения и колебания, точно в прорубь головой устремилась ему навстречу, отдав поцелую всю свою жажду любви и счастья. Игорь оторвался от нее первым, но не разжал объятий, а принялся исследовать девичью шею приоткрытыми губами. Наташа ощутила на своей коже легкие касания его языка и вздрогнула от внезапно возникшей и никогда ранее не испытанной сладостной боли. Она застонала и еще теснее прижалась к Игорю, и уже никто, никакие силы не смогли бы оторвать ее от него. Даже появление Петра, даже Герасимова, даже самого Лацкарта. Лишь на мгновение она отпрянула от Игоря, чтобы перевести дыхание, но он тут же притянул ее к себе с гораздо большей настойчивостью и нетерпением, чем прежде, и, прижавшись к ее уху губами, прошептал: «Наташка, я понимаю, что это сейчас нереально, но я безумно хочу тебя. И она, к своему стыду и ужасу, осознала, что тоже сошла с ума, если желает повторения ночи в домике лодочника, но только не с Петром, а с Игорем. Хочет почувствовать его тело рядом со своим, его губы на своих губах. И еще она поняла, что все это обязательно произойдет, независимо от ее воли и вопреки рассудку. Рано или поздно она ляжет в его постель, не раздумывая, и даже если он никогда не скажет ей о своей любви. Но тут словно какой-то стоп-сигнал сработал у нее в мозгу. Наташа отпрянула от Игоря, прижала пальцы к вискам. «Господи, что же такое с ней происходит? Неужели она так развратна, что вид любого привлекательного мужчины вызывает у нее такой взрыв неуправляемых эмоций?»